Переутомление посвящается исписавшимся популярностям. Я похож на родильницу. Я готов скрежетать. Проклинаю чернильницу и чернильницы мать. Патлы дыбом взлохмачены, отупел, как овца. Ах, все рифмы истрачены до конца, до конца. Мне правда нечего сказать сегодня, как всегда. Но этим не был я смущен, поверьте, никогда. Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал. И в жизнерадостных стихах, как же ребенок, ржал. Паралич спинного мозга? Врешь, не сдамся. Пень, мигрень, бебель, стебель, мозга, розга, юбка, губка, тень, тюлень. Рифму, рифму иссякаю, к рифме тему сам найду. Ногти в бешенстве кусаю и в бессильном трансе жду. Иссяк. Что будет с моей популярностью? Иссяк. Что будет с моим кошельком? Назовет меня Пильский дешевой бездарностью, а Вакс Калошин разбитым горшком. Нет, не сдамся, папа, мама, дратва, жатва, кровь, любовь. Драма, рама, панорама, бровь, свекровь, морковь, носки —